Глава 10. Москва. «Ты с ума сошел!» — набросилась на него Светлова, как только они оказались наедине. «Представляешь себе последствия этой твоей маленькой шуточки? Простите, но я должен был спасти вас, а по-другому...» «Спасти? Максим, ты, конечно, не по годам развит, но вот прямо сейчас говоришь, как сущий ребенок. Да была сотня способов решить проблему. В крайнем случае можно было просто сразиться, решить все боем. И даже если бы мы все там погибли, жертв было бы в разы меньше, чем от того, во что ты нас вовлек». Полчаса назад он сразил в бою самурая, внезапно оказавшегося благородных кровей. Да не просто благородных, главой клана Минато на Сахалине. Макс стоял, еще не веря своей победе. Тело противника шлепнулось на колени, простояло так секунду и завалилось на бок. В полной тишине, прерываемой только ветром, удар трупа о наледь показался громом. «Все кончено», — улыбнулся Максим, не осознавая, насколько оказался неправ. «Все только начиналось». Десяток воинов опустились, наклонив головы до самой земли. Рядом встали самураи помоложе, очевидно, помощники. Парень принял это за знак покорности, но ошибся. Первым дико вскричал старший из японцев. Макс вздрогнул, а в следующую секунду снег залило красным. Мужчина, распахнув доспех, пронзил себя коротким ритуальным клинком, а помощник срубил ему голову. Вид того, как 10 голов самураев скатываются к его ногам, был тошнотворен. Но это оказался еще не конец. Следующими встретили смерть помощники. Улыбаясь, они вонзили клинки друг другу в сердце. Кровавое, но в чем-то даже красивое зрелище. «Стоять!» — вскрикнула Татьяна, когда очередной десяток опустился на снег. Ее никто не послушал. «Прикажите им остановиться!» Но я, парень, не сразу сообразил, что она обращается к нему. «Просто прикажите! Вы теперь глава их клана. Ваше слово — закон!» «Остановитесь! Не лишайте себя жизни!» — крикнул парень на японском. Он, конечно, просто читал транскрипцию, которую показывал кот. И с произношением было ужасно, однако цели он достиг. Воины встали как вкопанные. «Вот как? Значит, вы сможете общаться и без меня», — проговорил тщедушный переводчик. «Раз так, я должен последовать за своим господином». «Твой господин я», — сказал, стараясь придать голосу уверенности, Максим. Царь, вновь получивший всю совокупную мощность вычислений, всячески обрисовывал ситуацию, но информации явно было недостаточно. «По какой причине мои люди решили лишить себя жизни, только перейдя под правление?» «Вы не понимаете даже такой основополагающей вещи, как верность господину. Что уж говорить о том, что самураи не считают вас достойным руководить?» «Дело плохо», — промурлыкал кот. «У меня явно недостаточно сведений об их культуре и традициях, и взять их негде. Нужно что-то делать. Еще пара минут, и тут все будут мертвы». «Пойдем ва-банк», — решил царь. «Опасно принимать такие решения, но выхода как такового нет. Нужно действовать быстро, пока они не очухались. Повторяй за мной. Я племянник Ферронова Романа, главы и наместника всего Сахалина. Город Оха и его окрестности находятся под моей властью. Мне всего 10, но я победил вашего предыдущего главу и достойного воина. Кто из вас хочет сказать, что он сомневается во мне, как в господине, может сделать шаг вперед и сразиться со мной? Вы слишком молоды, не знаете наших традиций и готовы перебить всех недовольных своими собственными руками. Уж лучше почетная смерть. Почетной была бы смерть за господина, но он сражался честно, как и я. Да, мне не хватает сноровки и знаний, но у меня есть достойные советники, мудрые и честные. Вот одна из них», — Максим показал на Светлову. «Я глава военной академии и первая помощница господина Ферронова», — сказала Татьяна, наконец вставая со снега. «Если вы позволите помочь», — обратилась она к Максу, — «то уверена, мы сможем разрешить кризис». «Самурай никогда не подчинится женщине не из императорского рода», — отмахнулся переводчик, но слова ее передал. «Они должны вам подчиняться. Те, кто не смогли, были уже мертвы, ушли за своим господином. Остались лишь трусы, боящиеся за свою жизнь и не успевшие совершить сеппуку». «Ты тоже жив», — сказал Максим, а затем повернулся к оставшимся воинам. «Выберите самого достойного из тех, кто выжил, и он станет моим советником. Донесет до меня ваши слова, даже если я буду далеко». «Что вы делаете?» — закричала одна из спасенных женщин. «Они, эти твари, они отобрали наших детей, отправили наших мужей убивать! Смерть!» «Точно! Смерть оккупантам!» — раздались крики в толпе. «Чтобы никто не ушел живым!» «Стойте! Вы хотите спасти своих детей? Или хотите только смерти этих солдат, подчиняющихся приказам?» — громко сказала Татьяна. «Они нужны нам хотя бы для обмена!» «Для этого им не нужно быть целыми!» — крикнула та же женщина. «Нет», — Максим встал между бывшими заложниками и пленителями. «Я сам сегодня перебил не меньше десятка, но в бою так нельзя». «А что ты предлагаешь? Не наказывать их за то, что они совершили? За все те злодеяния?» «Они следовали приказам, преступным приказам. Я чуть было не убил сегодня сдавшегося, а они не просто сдались. Они перешли на нашу сторону». «Что за бред ты несешь, мальчишка?» В него полетел кусок льда. Максим рефлекторно отмахнулся. Раздался гром, от которого он сам содрогнулся. Ерм решил добавить звуковых эффектов, разметав снежок в полете струей воздуха из рельсы. Все мгновенно притихли. Только тщедушный продолжал на автомате переводить его слова. «Вы все под моим покровительством и защитой, и я не позволю вредить моим людям». Над толпой повисло молчание, готовое в любой момент взорваться. Взгляды, полные ненависти, скрестились на нем со всех сторон. Максим буквально физически ощущал, как его мысленно разрезают на куски. Кот продолжал выдавать идеи, предлагать варианты, но все они не годились. Каждый раз учитывалась только одна сторона. «Если господин разрешит», — негромко сказал мужчина лет 40, — «я хотел бы высказаться». «Конечно, говори», — кивнул Максим обрадованно. «Меня зовут Тадаки Тано. В прошлом младший лейтенант ВМФ. Если вы позволите, я скажу за всех здесь сидящих. Каждый из нас не только принес присягу покойному господину Минато Ягисаву, мы поклялись в верности ее высочеству императрице Цухико Химе. И если ее слово будет противопоставлено вашему, мы окажемся в затруднительном положении. Мы еще не принесли вам клятву личной верности. И не все это сделают, даже если вы прикажете. Так не лучше ли вам считать нас пленниками, а не подчиненными?» «А мужик-то умный», — сказал царь, — «и обычаи их явно знает. Если их начальница тебя не взлюбит, они просто даже сопротивляться не будут. Подождут, пока она тебя прирежет». «Но это мы еще посмотрим, кто кого». «Я бы на твоем месте так не храбрился. Ты, конечно, герой, парень, вот только ее способностей совершенно не знаешь. Да и не лучше ли и вправду произвести обмен пленными? Представь, сейчас там дети, одни, без родителей». «Ладно», — сказал вслух Максим. «В таком случае этого нельзя делать», — остановила его Тина, неизвестно как оказавшаяся рядом. «О чем ты?» «Если ты сейчас признаешь их пленными, то сравняешь воинов в правах со слугами. Они тебе этого не простят. Это такое оскорбление, что они прямо сейчас бросятся в атаку, даже если все погибнут». «Что? Но зачем? Они же не дикари». «Вот именно. Они считают дикарями нас. А ты их убеждение только подтвердишь». «Да блин, как все сложно. И вообще, с чего ты решила, что так и будет?» «Я такое в аниме видела. Это такие мультики японские, если ты не в курсе», — разъяснила рыжая. Максим и в самом деле был не очень подкован, но при поддержке царя решил девочке довериться. Кот сформулировал речь и сделал перевод с транскрипцией. «Встаньте, гордые воины!» «Блин, как пафосно звучит-то!» «Я не предам вас и не позволю обращаться, как с пленными. У каждого останется его меч. Каждый сможет верно служить мне и моему роду. Я не прошу у вас личной клятвы верности. Когда вы решите, что я ее достоин, вы принесете ее сами». Самураи переглянулись. Тот, который встал первым, замешкался, но остался стоять. А следом за ним поднялись и остальные четыре десятка, растерянные, окруженные двумя сотнями недоброжелателей, но все еще вооруженные и с гордо поднятыми головами. Невдалеке раздался металлический скрип. Максим совершенно забыл о нем. «Танк!» Выбравшись из-под защиты брони, экипаж сначала поклонился, а потом встал вместе с остальными. «Мы слушаем ваши приказы, господин», — склонил голову Тано. Остальные последовали его примеру. После этого они собрали японцев, оставив им холодное оружие, но изъяв огнестрел. И под конвоем из преподавателей и кадетов на БТРе отправили в ВВУ. Осталась самая малость — выполнить основную задачу и встретиться с руководством Москвы. Их провели по шлюзу и выделили одну из внешних кают для подготовки. Все должно было пройти спокойно. Только вот Татьяна не выдержала. Стоило им остаться наедине, она набросилась на парня с кучей обвинений. Даже наличие свидетелей, в роли которых выступали адъютант, Витязь и девочки, ее нисколько не смущало. «Ты, дубина Стаиросовая, хоть понимаешь, что дальше будет?» «В смысле?» — не понял Максим. «Мы захватили их воинов, сделали своими, они мне подчиняются». «Ты правда такой дебил или прикидываешься?» «Хотя...» — она устало вздохнула. «О чем это я? Тебе же всего 10». «Хорошо, тогда слушай внимательно. Назвался груздем. В общем, ты у нас теперь официальное лицо. Никаких решений не принимаешь, но на всех мероприятиях должен присутствовать. Это не моя прихоть, а твоя обязанность. Естественно, управлять всем буду я. Ты сам должен понимать, что по-другому не выйдет». «Конечно, я и не рассчитывал», — честно сказал Максим. «Но, может, не нужно? Давайте я буду играть роль только для японцев, и когда они рядом. А если кто-то не успеет поменять настрой и сориентироваться, уверен, что хочешь разгребать ту гору трупов, которая может появиться из-за твоей небрежности и показного героизма?» «Нет, совершенно не хочу». «Ну, тогда ты теперь официально наместник Охи, а я, блин, твой верный советник управляющий». Светлова прикрыла ладонью глаза и в очередной раз глубоко вздохнула. «Рома, гад, знал бы ты, сколько у меня проблем с твоим заданием. Проследить за мальцом. ничего плохого не сделает. Одна сплошная головная боль. Теперь еще и с Цухикой их разбираться. А она ведь придет. Спасенные эти. «Вы обязательно справитесь, Татьяна Борисовна», — сказал адъютант. «Конечно, справлюсь. Можно подумать, что у меня выбор есть», — с невеселой усмешкой ответила женщина. «Ладно, слушайте внимательно. С этого момента он не Максик. Он господин Ферронов, и никак иначе. Это касается всех. Но вы, как присутствующие, должны это усвоить прямо сейчас. Иначе переговоры могут быть сложными. Они и так-то предполагались непростыми. А теперь, в связи со всем этим бардаком... Но мы же спасли людей, защитили их. Ага, а также спасли их противников и пленителей. Шантажистов, что удерживают детей, чтобы влиять на родителей. Так что у меня к тебе только одна просьба будет. Не мешай. Вернее, не вмешивайтесь, господин Ферронов. Понятно объясняю? Да, вполне, кивнул Максим. Если что, еще раз повторяюсь, подвигов на сегодня хватит. Никакой самодеятельности, строго сказала Татьяна. Это всех касается. «А можно я буду вашей старшей женой, господин?» — шутливо спросила его Марина. «Мне еще рано жениться», — отмахнулся Макс. «Ничего, мы подождем. Правда, девочки?» — улыбнулась она подругам. Маша серьезно кивнула, а Тина лишь фыркнула, отвернувшись, но щеки ее порозовели. Раздался стук в дверь. «Делегация СВВУ Охи готова?» — спросил некто с той стороны. «Да», — ответила за всех Татьяна, — «можете заходить». Они и в самом деле недавно закончили. Сняли противорадиационные костюмы, почистили от снега и пыли форму. «Вхожу», — предупредил седой поджарый мужчина в морской форме, открывая дверь. «Прежде всего, позвольте представиться. Я помощник действующего капитана, сам КАП-2, Федор Подковин. Я буду вашим представителем и гидом на судне. Прошу оставить в каюте все имеющееся у вас оружие, как огнестрельное, так и холодное. У нас на атомоходе вооружены только офицеры охраны». «Мы принимаем ваши условия», — кивнула начальница. «Однако наш наместник, господин Ферронов, сам по себе является оружием, а без него переговоры не состоятся». «Вот как? Значит, заложники не врали. У вас и в самом деле главным является этот маленький гений рукопашного боя», — говорил мужчина спокойно и даже ласково, но в глазах его сверкали отблески стали. «Что же, ничего не поделать. Надеюсь только, что вы будете держать себя в руках, и нам придется настаивать на том, чтобы в зале совещаний присутствовали стражи порядка». «Конечно», — быстро ответил Максим, когда Татьяна почти незаметно пнула его под столом. «Мы всячески ратуем за сотрудничество». «В таком случае прошу за мной», — кивнул КАП-2 и вышел в коридор. После 3 месяцев без электричества и недели полной темноты коридор Москвы выглядел чудом из сказки. Ярко горящие лампы, чистые ковровые дорожки, толпы заинтересованных людей со всех сторон, будто они очутились на узких улочках какого-то европейского государства. Впрочем, встречаемые лица были в основном невеселые. «Наш атомоход — один из самых крупных гражданских судов с ядерной двигательной установкой в мире. 200 человек экипажа и 300 ученых работают круглый год, что позволяет нам охватывать новые, неисследованные уголки Арктики и Антарктики», — взахлеб рассказывал мужчина, явно гордый за свое судно. «Только за прошлый, 78-й год, было обнаружено и каталогизировано 200 новых рыб и животных, 1500 насекомых и 15 000 бактерий. Мы занимаемся, хотя нет, простите, занимались исследованиями куда более важными и перспективными, чем далекий космос. «Ну, тут я бы поспорила», — хмыкнула Марина. «Дайте угадаю, вы готовились в космонавты?» — с хитрым прищуром спросил мужчина. «Совершенно верно. Дальневосточное, военно-космическое, можете не продолжать. Безусловно, освоение других планет — это чрезвычайно важно. Но скажите честно, вы всерьез думаете, что сейчас колонии на Луне, на Марсе и Европе, что они выживут без нашей помощи? Ведь мы не в состоянии не то что ракету запустить, даже данные им передать. Они, по сути, отрезаны от поставок не только продовольствия, но и схем, инструментов, оборудования, а их просто так не соберешь. А вот нам ваши бактерии сейчас очень помогут, и рыбы с животными. Зря вы так, девушка, очень зря. Возможно, у нас и нет ценных промысловых образцов, которые могли бы накормить голодающих, но одно точно – знания никогда не являлись лишними. «Прошу прощения». «Ничего страшного. Мы как раз пришли», — сказал Седой, открывая дверь. «Добро пожаловать в нашу кают-компанию. За столом переговоров вам отведено два места рядом». «Ты должен ответить», — чуть не прокричал царь. «Он к тебе обращается». «Спасибо», — рассеянно ответил Максим. «И за экскурсию, и за объяснение». «Не за что. Боюсь, для остальной вашей компании места не осталось, так что им придется постоять в стороне. Хороших вам переговоров!» Кап-2 улыбнулся на прощание и отошел к главному креслу, стоящему чуть на возвышении. Там уже сидел полностью седой бородатый старец. Капитан в полной парадной форме выглядел как камень, обросший белым мхом. «Итак, теперь, когда все представители заинтересованных сторон собрались, прошу представить нас друг другу. Игорь, мой первый помощник, будет модератором нашей мирной беседы. Тебе слово». «Здравствуйте, дорогие сограждане! Независимо от вашей национальности, вероисповедания и принадлежности к различным странам, сегодня мы все из одной большой семьи, выживших. И, надеюсь, разберемся во всех проблемах так же, как и в семье». «Как Каин с Авелем», — мрачно усмехнулся коренастый мужчина, покрытый свежими шрамами. «Убить, закопать, а потом сказать, что ни при чем. Попрошу не перебивать, иначе вы будете отстранены от обсуждения проблем и не сможете внести свое предложение. Прошу прощения, продолжайте». «Отлично. Сегодня у нас присутствует глава городских выживших коммуны Охи, Глеб Давыдович Резник», — сказал модератор, поглядывая на исполосованного. «В общине 150 взрослых, вес каждого голоса 150. Коммуна Восточного Эхаби Родники, представитель Надежда Павловна Хигуль, 85. Некрасовка. Ирина Николаевна Ржевальская, 30. Встречающая сторона – адмирал Михаил Сергеевич Ушаков, город-корабль Москва, 1800 голосов. Ну и наши новички, представьтесь, пожалуйста». «Высшее военное училище Охи, Татьяна Борисовна Светлова», – отчеканила начальница, вставая. «Под моим командованием 450 преподавателей и студентов старше 18 лет. Все вооружены. Есть бронетехника, а теперь еще и танк». «Спокойнее, спокойнее», — прогрохотал Ушаков. «Мы примем ваше уточнение к сведению. Но главное у нас все же количество выживших». «Это замечательно. В таком случае позвольте представить исполняющего обязанности мэра Охи и полномочного представителя генерал-губернатора Сахалина господина Ферронова». «Добрый день, рад вас приветствовать», — деревянным от страха голосом сказал Максим. Он и так-то сидел ни жив, ни мертв, а теперь на него смотрели все без исключения, и взгляды эти были недобрые. Мой дядя, Роман Ферронов, поручил мне этот регион. У него под командованием 20 тысяч выживших». Кот старательно перечислял все, что парень должен был говорить, но голос его подводил. «Совершенно верно. Пусть вас не смущает его молодость. Думаю, все видели, как он практически единолично снял осаду с вашего атомохода», закончила Татьяна свою речь, присаживаясь. «Что ж, зрелище и в самом деле было занятным. Не скрою, мы наблюдали», — сказал модератор. «И все же мы не можем говорить, что дядя этого крайне молодого человека чей-то там губернатор. Тем более речь не идет о том, чтобы представлять здесь интересы всех выживших». «В таком случае вам стоит связаться с ним», — пожала плечами Светлова. «А после мы сможем продолжить этот разговор». «Боюсь, это нереально. У нас не работают системы дальней связи», — начал было Игорь. «Ничего страшного. Зато они работают у нас», — улыбнулась Татьяна. «Только сегодня мы общались с генералом. Его войска полностью занимают порт Сахалинска, а также всю южную часть города». «Это крайне смелое заявление, дорогая», — сказал адмирал, подаваясь вперед, будто гора сдвинулась. «Вы готовы подтвердить его на практике?» «Безусловно». Светлова повторила движение командующего, хотя выглядело это значительно менее захватывающе. «Любой, желающий связаться с основными войсками, может прибыть в наше училище. Также мы рекомендуем сделать это вообще всем главам общин для понимания общей стратегии развития острова». «Крайне интересно. Вы что же, утверждаете, что до сих пор сохранилось командование не на местном уровне, а глобальное?» — уточнил крайне сомневающимся голосом Игорь. «Это так. Как раз перед отъездом на вашу защиту мне удалось переговорить с губернатором, который рассказал об общей схеме, работе и сотрудничестве войск ШОС. Сейчас генштаб возглавляют главнокомандующие Жуков и Чжен в новой столице, Мирном. Все основные генералы находятся на местах и имеют постоянную связь с центром». «А где эти гребаные генералы были, когда мы оборонялись от зомби?» — вскочил со своего места Резник. «У меня погибло больше половины выживших, и ситуация с каждым днем ухудшается. Где они, я вас спрашиваю?» «Успокойтесь немедленно, иначе вас выставят», — предупредил модератор. «Нет-нет, вопрос очень интересный», — поддержала Хигуль. «Мы с трудом выживаем, а оказывается, где-то есть даже командование». «Тут даже обсуждать нечего. Абсолютное большинство населения проживает на юге», — отмахнулся Ушаков. «Там же и силы спасения, как я понимаю. Только вот нам от этого не легче. Что ж, если считать молодого человека с 20 тысячами выживших, то наше голосование теряет всякую силу. У него все равно абсолютное большинство, хоть и на юге». «До нашего появления вы имели такое же преимущество», — позволил себе заметить Максим. «И ничего, сами такие правила ввели». Татьяна толкнула его под столом, так что пришлось замолчать. «Это верно. Что же, тогда нам ничего не остается делать, кроме как связаться по общим вопросам с центральным командованием», — сказал модератор. «А значит, голосование нужно закрыть». «Постойте, нет!» — вскрикнула молчавшая до этого Ирина. «Мой вопрос не ждет. У меня 30 взрослых и почти 90 детей. Без еды и медикаментов они просто погибнут». «Поддерживаю», — кивнул Резник. «Нам срочно нужны противорадиационные препараты на все население. Лучевая болезнь уже начала проявляться». «Боюсь, тут мы вам помочь ничем не в силах», — отрезал Ушаков. «У нас и так перегруз населения. Завидев огни, полгорода сбежалось, почти все выжившие». «Так давайте поселим у нас хотя бы детей», — не выдержал Максим. «Два корпуса пустые, на 500 человек каждый, и медикаментов с избытком». Все взгляды тут же обратились к нему, но теперь в них не было враждебности. В большинстве читалась надежда. И только в глазах адмирала явственно проступала жалость. В непонимании Макс повернулся к Татьяне, у которой буквально слезы наворачивались. Опустив голову и прикрыв лицо руками, она тихо произнесла одно единственное слово: «Мля!»